некое благостное тяготение к опасности, какой-то соблазн уйти к покойному ее отцу с его разрешения, дабы ее жизнь могла пресечься тогда же. С той поры нередко я думал о том, что если б предстоящая ей жизнь открылась мне сразу, в тот момент открылась, доступная моему детскому пониманию, ее спасение зависело от одного только движения моей руки. Я должен был бы удержаться от попытки спасти ее. С той поры не раз... Я не скажу в течение долгого времени, но, тем не менее, так было. Я задавал себе вопрос, не лучше ли было бы для малютки Эмли, если бы в то утро волны сомкнулись над ее головой на моих глазах, и я отвечал «да». Быть может, я предвосхищаю события, быть может, я слишком рано пишу об этом, но все равно пусть будет так, как есть. Бродили мы долго, нагрузились разными вещами, которые показались нам занимательными, бережно пускали назад в воду выброшенные на берег морские звезды. Я и сейчас слишком мало знаю об их природе и не уверен, следовало ли им благодарить нас или как раз наоборот. И, наконец, отправились домой к мистеру Пегготи. Мы замешкались под сенью сарая с омарами, чтобы обменяться невинным поцелуем, и бодрые и веселые явились к утреннему завтраку. — Как два молоденьких камышника, — сказал мистер Пегготи. Я знал, что на местном диалекте это означает «как два молоденьких дрозда», и принял его слова за комплимент. Разумеется, я влюбился в малютку Эмли. Я уверен, что моя любовь к этой крошке была такой же преданной, такой же нежной, но более чистой и самозабвенной, чем самая прекрасная любовь в моей последующей жизни, сколь бы эта любовь ни была высокой и облагораживающей. Я уверен, что мое воображение создавало вокруг этой голубоглазой малютки какой-то ореол, превращало ее в эфирное существо, настоящего ангела. Если бы в какое-нибудь солнечное утро она раскрыла крылышки и на моих глазах упорхнула, я не думаю, чтобы это намного превзошло мои ожидания. Мы гуляли по туманной древней равнине близ Ярмута, как влюбленные целыми часами. Весело текли для нас дни, словно само время еще не подросло, и оставалось ребенком, и всегда готова была играть. Я говорил Эмли, что обожаю ее, и что если она не признается в любви ко мне, я буду вынужден заколоть себя шпагой. Она сказала, что тоже обожает меня, и я в этом не сомневался. Что касается сознания неравенства, молодости или иных трудностей на нашем пути, малютка Эмли и я не задумывались над этим, так как о будущем не помышляли. О том, что мы станем взрослыми, мы думали ничуть не больше, чем о том, что можем стать еще моложе. Когда по вечерам мы нежно восседали рядышком на своем сундучке, миссис Гаммидж и Пегготи восхищались нами и перешептывались: «Господи, ну что за прелесть!» Мистер Пегготи ухмылялся, взирая на нас из-за своей трубки, а Хэм целый вечер только и делал, что оскалил зубы от удовольствия. Мне кажется, они нами забавлялись, как могли бы забавляться красивой игрушкой или миниатюрной моделью Колизея. Вскоре я пришел к заключению, что миссис Гаммидж не всегда бывает так любезна, как можно было бы ожидать, принимая во внимание, на каком положении она жила в доме мистера Пегготи. У миссис Гаммидж был характер раздражительный, и по временам она хныкала больше, чем могло прийтись по вкусу остальным обитателям такого маленького домика. Мне было очень жаль ее, но бывали минуты, когда я сетовал, что у миссис Гаммидж нет своего жилья, куда она могла бы удалиться, оставаясь там, пока ее расположение духа не улучшится. Время от времени Мистер Пегати захаживал в трактир «Добро пожаловать». Об этом я узнал на второй или третий день после нашего приезда. Узнал от миссис Гаммидж, взглянувшей на голландские часы между 8 и 9 часами вечера, и заявившей, что он находится именно там, и более того, что она знала еще утром о его намерении туда пойти». Целый день миссис Гаммидж была в дурном расположении духа и разразилась слезами около полудня, когда очаг стал дымить. «Я женщина одинокая, покинутая, и все против меня». Вот что сказала миссис Гаммидж, когда случилось это неприятное происшествие. «Ничего, дым скоро выйдет, да и к тому же и нам не лучше, чем тебе». — заметила Пегати, — я снова имею в виду нашу Пегати. — Я более чувствительна, — сказала миссис Гаммидж. День был очень холодный, с резкими порывами ветра. Обычное место миссис Гаммидж у камелька было, как мне казалось, самое теплое и уютное, а стул самый удобный, но в тот день ничто не приходилось ей по вкусу. Она жаловалась все время на холод и на каких-то мурашек, бегавших у нее по спине. Наконец она пустила слезу по этому поводу и снова заявила, что она женщина одинокая, покинутая, и все против нее. — Очень холодно, это верно, — согласилась Пегати. — Все это чувствуют. — Я более чувствительна, чем другие, — проговорила миссис Гаммидж. Так было и за обедом. Миссис Гаммидж получала свою порцию тотчас же после меня, а мне оказывали это предпочтение как почетному гостю. Рыба попалась мелкая и костистая, а картошка слегка пригорела. Все мы были не очень довольны, но миссис Гаммидж сообщила, что она более чувствительна, чем мы, снова пролила слезу и снова повторила с великим раздражением свою жалобу. Итак, когда мистер Пегати вернулся около 9 часов домой, эта злополучная миссис Гаммидж вязала на спицах в своем углу, пребывая в весьма мрачном состоянии. Пегати весело работала. Хэм чинил пару огромных непромокаемых сапог, а я, сидя рядом с малюткой Эмли, читал им вслух. После чая миссис Гаммидж, не делая больше никаких замечаний, издавала только жалобные вздохи и ни разу не подняла глаз. — Ну, как вы поживаете, друзья? — усаживаясь, осведомился мистер Пегати. — Все мы ответили что-то или приветствовали его взглядом? — Все, за исключением миссис Гаммидж, которая только покачала головой над своим вязанием. — Что за беда стряслась? — спросил мистер Пегати, хлопнув в ладоши. — Смотри веселей, мамаша! — мистер Пегати имел в виду старую вдову. Похоже было на то, что миссис Гаммидж не обнаруживает желания смотреть веселей. Она достала старый черный шелковый платок и вытерла им глаза. Но вместо того, чтобы спрятать его в карман, подержала в руках, снова вытерла глаза и продолжала держать его наготове. «Что за беда стряслась, черт побери, миссис Гаммидж!» — повторил мистер Пегати. «Никакой. Ты пришел из добро пожаловать, Дэниел». «Вот-вот, малость посидел сегодня вечерком в добро пожаловать», — сказал мистер Пегати. «Жаль, что я тебя туда загоняю», — сказала миссис Гаммидж. «Загоняешь?» — Меня незачем загонять, — возразил мистер Пегати и от души расхохотался. — Я хожу в трактир даже слишком охотно. — Слишком охотно, — повторила миссис Гаммидж, покачивая головой и вытирая глаза. Да, — Да-да, очень охотно. Жаль, что это из-за меня ты так охотно туда ходишь. — Из-за тебя? — Вовсе не из-за тебя. Неуж ты в самом деле так думаешь? — Да-да, думаю. — воскликнула миссис Гаммидж. — Я знаю, кто я такая. Я знаю, что я женщина одинокая, покинутая, и не только все против меня, но и я всем стою поперек дороги. Да-да, я более чувствительна, чем другие, и этого не скрываю, это мое несчастье. Я сидел, прислушивался и не мог не прийти к выводу, что это несчастье не только миссис Гаммидж, но и других членов семьи. Однако мистер Пегати не привел такого возражения. Он снова обратился к миссис Гаммидж с увещанием смотреть веселей. — Я не такая, какой хотелось бы мне быть, — сказала миссис Гаммидж. — Совсем не такая. Я знаю, какая я. Мои невзгоды сделали меня непокладистой. Я чувствительна к моим невзгодам, а они делают меня непокладистой. Хотела б я быть не такой чувствительной, но не могу. Я хочу привыкнуть к ним, и не могу. Дома из-за меня неуютно, я это понимаю. Целый день я надоедала и твоей сестре, и мистеру Дели. Тут я внезапно растрогался и закричал вне себя от волнения. — Что вы, миссис Гаммидж, совсем нет? — Нехорошо я поступаю, — продолжала миссис Гаммидж. — Неблагодарная я. Лучше мне уйти в работный дом и там умереть. Я женщина, одинокая, покинутая, и лучше мне не стоять здесь всем поперек дороги. Если все против меня... И даже я сама против себя, то пусть уж лучше будет это в моем приходе. Дэниел, мне нужно бы уйти в работный дом, и там умереть, и все избавиться от меня. С этими словами миссис Гаммидж удалилась и легла спать. Когда она ушла, мистер Пегати, который не проявлял никаких других чувств, кроме глубокого сострадания, окинул нас взглядом, покачал головой и все с тем же состраданием, освещавшим его лицо, прошептал: «Это она думает о старике». Я не совсем понимал, о каком старике думает миссис Гаммидж, пока Пегати, укладывая меня спать, не объяснила, что речь идет о покойном мистере Гаммидже, и что ее брат в подобных случаях считает такое объяснение непреложной истиной и всегда приходит в умиление. Немного погодя, когда он улегся в свою койку, я услышал, как он говорит Хэму: «Бедняжка, она думает о старике». И когда бы на миссис Гаммидж не находил такой стих, а за время нашего там пребывания это случалось несколько раз, мистер Пегати всегда приводил тот же довод, как смягчающее обстоятельство. И всегда с самым трогательным сочувствием. Так прошли две недели. В однообразное течение, которых только морские приливы и отливы вносили некоторое разнообразие, изменяя часы ухода и прихода мистера Пегати, а также рабочие часы Хэма. Когда Хэм бывал свободен, он гулял с нами и показывал парусные и грибные суда, а один или два раза катал нас в шлюпки. Не знаю почему, но одни впечатления связаны с тем или иным местом больше, чем другие, хотя это бывает почти со всеми людьми, в особенности если речь идет о впечатлениях детства. И каждый раз, когда я слышу или читаю слово «Ярмут», в моей памяти возникает воскресное утро на берегу. Звонят колокола, призывая в церковь. Малютка Эмли прислонилась к моему плечу. Хэм лениво швыряет камешки в воду, а солнце высоко над морем только что пробило сквозь густой туман, и перед нами предстают корабли, похожие на собственные свои тени. Наконец наступил день отъезда. Я еще мирился с мыслью о разлуке с мистером Пегати, миссис Гаммидж, но мучительно страдал, расставаясь с малюткой Эмли. Мы шли рука об руку к трактиру, где ждал возчик, и на пути туда я обещал ей писать. Это обещание я исполнил, выводя буквы более крупные, чем те, какими обычно бывают написаны объявления о сдаче в наем квартир. Прощаясь, мы были убиты горем. Если когда-нибудь я чувствовал в своем сердце зияющую пустоту, то это было в тот день. Все время, покуда я там гостил, я не скучал по родному дому и думал о нем очень мало или вовсе не думал.